Оттого она вышла раньше, чтобы появиться у западных границ одновременно со всеми остальными армиями второго стратегического эшелона. А что же генерал-лейтенант Курочкин? Отправить целую армию эшелонами, да так, чтобы никто не дознался, дело непростое. Курочкин задачу выполнил и вздохнул с облегчением. А 13 июня, в момент передачи сообщения ТАСС, Курочкин получил приказ бросить Забайкальский округ и немедленно выехать в Москву за новым назначением. «Красная звезда» 26 мая 1984 года свидетельствует, что 22 июня 1941 года генерал-лейтенант Курочкин находился в вагоне скорого поезда, подходившего к Иркутску. А Забайкальский военный округ был брошен без командира. Советская военная энциклопедия, том 3, страница 357, сообщает, что новый командир в Забайкалье появился только в сентябре 1941 года. Но не только из внутренних и полуфронтовых округов, но и с настоящего фронта перебрасывали генералов и офицеров на германские и румынские границы. На Дальнем Востоке существовал постоянный очаг войны. Вооруженные стычки неоднократно перерастали в конфликты с участием сотен танков и самолетов с обеих сторон. В то время война между Японией и Советским Союзом казалась вполне возможной, а некоторым иностранным наблюдателям даже неизбежной. Поэтому на Дальнем Востоке существовал не военный округ, а фронт в составе трех армий. С конца 1940 года генералов, а также войска целыми дивизиями и корпусами тайно в возрастающем темпе перебрасывают на Запад. Переброски не ограничивались генералами средней руки. Многие высшие командиры уезжали с Дальневосточного фронта без достойной замены или без замены вообще. Так, без замены на Запад убыл начальник оперативного управления штаба фронта генерал-майор Котов. Генерал-майор Григоренко, в то время подполковник в штабе Дальневосточного фронта, вспоминает. Отозвали на Запад Ивана Степановича Конева, Маркиана Михайловича Попова, Василия Ивановича Чуйкова и еще многих из числа высших военачальников. Чтобы оценить даже этот очень короткий список, напомню, что генерал-лейтенант Попов, в последующем генерал армии, командовал на Дальнем Востоке первой армии, а генерал-лейтенант Конев, впоследствии маршал Советского Союза, второй армии. Всякие выдумки о том, что перемещения генералов производились в предвидении германского вторжения, я отметаю начисто. Попов встретит войну в должности командующего Северным фронтом на финской границе, а Конев выдвигал свою ударную армию к румынским границам. Интересен путь генерала Конева от должности командующего 2-й армии на Дальнем Востоке до должности командующего 19-й армии на румынской границе. Конев едет не прямо, петляет. Сдав 2-ю армию на Дальнем Востоке в апреле 1941 года, Советская военная энциклопедия, том 2, страница 409. Конев принимает Забайкальский военный округ. Отметившись в Забайкалье, он без всякой рекламы тихо появляется в Ростове и принимает Северокавказский военный округ. Тут Конев завершает формирование 19-й армии, становится ее командующим, и в обстановке строжайшей секретности, выражение генерала армии Штеменко для данного случая, в конце мая 1941 года начинает переброску дивизий и корпусов своей армии к румынским границам. За короткий срок 4 должности с самых восточных границ на самые западные.